«Секи, друг, коли совесть не зазрит, хлопай по костям, все равно, что на муху с обухом». Муфтиль доложил князю о вернувшемся беглеце. Александр Юрьевич не велел наказывать старика, но пожелал его видеть. Когда Антипа проводили по барскому двору, с крыльца главного дома сходил в припрыжку 9-летний князек Дмитрий Александрович в сопровождении своего дядьки. «Князек молодой?» – спросил Антип своих провожатых. «Он самый, Антип Ильич. Сам любит сынишку-то. Или как с княжной? Какое? Души не чает». Потухшие глаза старика сверкнули любопытством, и на лице заиграла странная улыбка, насмешливая, холодная, жестокая. «А княжна Зинаида по-прежнему в черном теле? Как было, так и сейчас». Улыбка Антипа стала еще резче. С той же насмешкой в злорадных глазах стоял он перед князем. «Здравствуйте, Антип Ильич! Здравствуйте!» – приветствовал его Радунский. «Приятно вас видеть. Сколько лет, сколько зим. Нагулялся старый черт». «Нагулялся», – коротко возразил Антип и не прибавил ваше сиятельство. «А уходил куда? К Богу ближе захотелось. От нас, стало быть, к нему далеко?» – усмехнулся Антип. «Да, не близко, рукою не достать». «Скажи, пожалуйста, а ведь я по глупости думал и в катехизисе, помню, учил, что он вездесущ, и, следовательно, до него от всех мест одинаково». Зорко посмотрел на него Антип. «Напрасно думали, Бог на воле живет, в крепости Бога не бывает». «Люди-то, по-твоему, выходят, перед ним не все равны?» «Так люди ж, а которые в крепости, разве люди? И который крепостью владеет, разве человек?» «Кто же?» Не выдержал Антип прямого стального взгляда на смешку и на Литова, отвернулся, под нос себе проворчал. «Что мне вас учить? Имеете возраст и ума довольно, сами знаете». Долго молчал князь, рассматривая бегуна с любопытством, как невиданное чудовище. «Вот ты какой философ стал! Умудрился, любезный, поздравляю, просветлел». «Мир видел», — гордо сказал Антип. «Между людей тереться ума наберешься». «Хорошо, если так», — с большой насмешкой похвалил князь. «А слыхал ты, старик, что меня соседи ныне стали чертушкою на унже звать? Как же? Нашелся какой-то остроумец, метко потрофил». Помолчал Антип. «Или вы, Антип Ильич, настолько великодушны, что чертушки во мне не усматриваете?» Промолчал Антип. «То-то, — говорит князь, — обмешулился ты, Антип Ильич. Охота тебе была от меня куда-то там к Богу бежать. Коли от Бога ты все равно назад ко мне к чертушке пришел. Тебе бы лучше наоборот». «Ничего», — отвечает Антип, — «жизнь свою определить и прикончить где-нибудь надо. В рай не пускают, так в аду». Тут уже князь немного осекся, хватило его по лбу. Задергал было усами, муфтиль уже вперед подался, ожидая, вот-вот пальцем кивнет, чтобы вели бегуна на конюшню. Да взглянул князь на Антипа, сколь тот бесстрашен и гневен стоит перед ним, и прямо и гордо в мрачные очи ему глядит, и заулыбался. «Резон», — говорит. «Ну, старик, не знаю, набрался ли в бегах ума, но дерзить выучился. Только напрасно, дед, дудки. Не выпарю». Покоробил Антипа. «Ваша воля», — сказал он, будто бы и равнодушно, но глаза как свечи зажглись. «Да, не выпарю, потому что очень уж ты напрашиваешься, а я вот и не трону, что тебя истязать? Ишь, как ты приготовился. Тебя пороть теперь, одно тебе самодовольство. Я такого человека никогда пальцем не коснусь». «Ваша воля». «Именно, душа моя, что моя. Тебе вот мучеником быть хочется, а я тебе вместо мученичества. Шиш! Розок и плетей больнее, так-то, старик. Злись, не злись, дерзи, не дерзи, хоть родителей моих. Недобром помяни, не выпарю. Только смеяться буду, как тебя от злости корежит». Почернел Антип. «Умеете надругаться над человеком, что и говорить». Понравилась новая забава князю, что у него в крепости объявился такой свой философ. Мысли вольные в голове имеет, а силенки оправдать их нет. Повадился призывать Антипа каждый вечер пред свои ясные очи и истязать словами. Совсем шута из старика сделал. И чем тот больше волнуется, тем князь как бес холодней. «Ходил ты к Богу, Антип, а ведь Бог-то тебя не принял». «Ну и не принял, вам-то что?» «Не принял, не принял. Смирения в тебе ни капли нет. Ни спокойствия, ни смирения нет. Ему чистые духом нужны, а не такие, как мы с вами. А, полюби нас черненькими, беленькими нас всякий полюбит. И вы покаетесь, да поздно. Лучше поздно, чем никогда. А вот неудачно покаяться, как ты, это должно быть неприятно. Участливым прикинется. С чего ты бежал-то в самом деле? По Матвею заскучал?»